Глава 12. Гены — это не шутка. Что потом было с Маргулисом-старшим? Через пару недель после того, как я покинул городище и вернулся в свой город, мне позвонил Евгений Николаевич. Он сообщил, что Альфред Антанасович притих, сильно сдал и никуда не выходит. Ходили слухи, что он крепко пьет, после чего гоняет всех домашних и называет их нахлебниками и спиногрызами. Дело на Маргулиса-старшего медленно, но продвигается. Появились кое-какие улики против него, которые еще нуждаются в проверке. «Ну ничего», — заявил мне Евгений Николаевич. «Еще неделька-другая, мы его прищучим». Из того, что весьма грамотно подал в разговоре между строк подполковник юстиции Размолов, я понял, что кое-кто из его начальства ставят ему разного рода препоны и вставляют палки в колеса. То есть всячески стараются воздействовать на него с тем, чтобы он закрыл дело Маргулиса-старшего уже по любому из положений 27 статьи Уголовно-процессуального кодекса. «Однако я сопротивляюсь», — поведал мне со смешком Евгений Николаевич, и я понял, что он настроен бороться за справедливость вполне решительно. А еще он поведал, что дела Альфреда Антанасовича дышат на ладан, и, похоже, скоро ему, как бизнесмену, придет полный крах. Как я понял, господина Маргулиса ожидало официальное банкротство. С молотка могут пойти все его предприятия, которые из-за долгов теперь ничего не стоят, и даже дом-замок его, что будет, наверное, самым сильным ударом для него. После чего ему и всем его домочадцам придется проживать в обыкновенной квартире, ну, если останется на что ее приобрести, на обычную пенсию. А еще мой друг Женя Размолов сообщил, что из отпуска вернулся его подчиненный старший следователь управления внутренних дел майор Великопольский, ушлый и весьма сведущий в своем деле офицер юстиции. А главное, независимый и самостоятельный следователь, не боящийся гонений со стороны начальства и не шибко переживающий за свой карьерный рост. Именно он теперь занимается делом Альфреда Антанасовича Маргулиса-старшего. Вместе со мной, конечно, добавил Размолов. И оно на днях должно получить новый виток в расследовании. На что он, Евгений Николаевич, весьма и весьма рассчитывает. А еще он рассчитывает на то, что убийца, начавшего выживать из ума честного старика и двух пожилых женщин, не уйдет от правосудия и будет справедливо осужден. А чтобы не было никаких препятствий и неожиданностей, старый Маргулис находится под колпаком у наружки, которая была осведомлена о каждом его шаге. Примечание. Наружка. Профессиональный сленг. Скрытое наблюдение за лицом, представляющим оперативный интерес. Следующий звонок состоялся только через 10 дней после первого. Женя Размолов сообщал, что за день до своего ареста старик Маргулис сходил на могилу сына, часа два просидел возле нее, беззвучно плача, после чего вернулся в свой дом и вскрыл себе вены бритвенным лезвием. Когда его хватились, он уже был холодным. Вот так Альфред Антанасович все же избежал справедливого возмездия, на что очень рассчитывал подполковник Размолов. Похоже, что сводить счеты с жизнью самоубийством у Маргулисов прямо-таки семейная традиция. Еще дед Альфреда Антанасовича снес себе половину черепа, выстрелив себе в голову из охотничьего ружья, а отца Маргулиса-старшего дважды вытаскивали из петли и отливали водой. Такие случаи среди прямых родственников отчасти объясняют способ ухода из жизни самого Маргулиса-младшего. Наследственность и гены пока никто не отменял. После этого мы еще немножко поболтали, а потом Евгений Николаевич пожелал мне здравствовать, продолжать делать свою работу искусно и грамотно. И сделаться, наконец, у себя в районе начальником следствия. На что я ему ответил, хотя, впрочем, что я ему ответил, это к делу не относится».